Глава 45. И появляясь с другой стороны, Бат даже моргнул пару раз в надежде развидеть эту картинку, потому что красивая девушка на спидбайке — это круто. Красивая девушка с развивающимися дредами и воинственным настроем — круто вдвойне. Но вот та же девушка с нешуточными, такими энергетически насыщенными, почти осязаемыми щупальцами во все стороны, которыми она буквально разодрала на части невезучую тварь. Это слегка перебор. Даже для больных фантазий, полных извращенцев. Ик. Вашу маму, правнучку бестолковую. Подлетевшая на втором спидбайке Джана одним движением подхватила с песка лежащего без сил Бада и, даже не дав стать оружием, перекинула через седло, а затем в немыслимом пируэте умудрилась поймать падающую с высоты сестру, которая после своего самоубийственного подвига тоже обмякла и сковырнулась с байка. Два придурка. Однокоренных, ржаво побери. Это она проорала в пространство, по спирали взмывая над полем битвы. Потом немного выдохнула, убедилась, что другие твари межспектрия не упали им на хвост, и выдала уже спокойнее. Скажу банальность, но... А я ведь говорила. Говорила Джи, что не стоит ограничивать свое тело столь жесткими параметрами. Говорила, что лучше не лезть на неизвестных тварей без полного состава рейда. Говорила... Девушка посмотрела на сладко сопящую в объятиях друг друга парочку. Эти два засранца умудрились скучковаться, даже лежа поперек седла. Ну вот, опять в пространство. Эх, дети. Ба пришел в себя подмерное попискивание Медески. Кругом было розово, тепло и благостно. И еще благостнее от того, что буквально плечом к плечу, в том же нежном тумане лечебного артефакта плавала Джи. Ее разметавшиеся темные дреды перепутались с его рыжими. Ладони почти касались друг друга, и, естественно, они были голые. Нет, табу на обнаженное тело в призме среди мастеров и оружий отродясь не было, поэтому все в норме. Даже уши не покраснели. Просто у Кпинги впервые появилась возможность оценить формы девушки без всяких там мешающих объектов, и они были впечатляющие. Не то чтобы прям, но на удивление гармонично, все на своем месте. «Налюбовался?» — вдруг спросила она, не поворачивая головы, и Бани сразу понял, что это был вопрос в ментале. На том уровне, где привязки по-прежнему не было, отчего кольнуло легким сожалением. Хотелось ощущать ближе, глубже и полнее. «Неа». В смысле, смотрел бы и смотрел. Вечно. Неожиданно даже для себя выдал Ба. «Хм». Долетело до Кпинги эхо легкой усмешки. «Нет». Вечно плавать в Медеске не согласна уже я, но могу подарить тебе голопортрет. Предпочитаю вживую, нашелся Кпинга, возвращая себе бодрость духа и свежесть мыслей. Слушай, воспоминание догнало его именно в этот момент. Ты зачем? В смысле, совсем мозги проржавели, что ли? Ты же жизнью рисковала. Кто вообще тебя учил на тварь кидаться без оружия? И что за вселенский взбрык это был? Никто не учил. Она пожала плечами, причем не только в ментале, но и физически. Не могла же я тебя там бросить? Ты же не совсем дурак. Догадался уже, что легче самой сдохнуть, или нет? Не догадался? Она, наконец, повернула голову и посмотрела на рыжего с легкой ласковой усмешкой, прячущейся в раскосах карих глазах. «Не дурак», — задумчиво вздохнул мужчина. «Только, надеюсь, ты снова пол менять не собираешься? А то я как-то уже привык именно к Джи. И возвращение Джансона моя психика переживет вряд ли». «Да мне абсолютно одноржавственно». Она опять пожала плечами и вдруг хихикнула. «Хоть мальчиком, хоть девочкой, хоть котом. Если бы ты сразу сказал, в чем проблема, то этой самой проблемы не было бы». «А почему тогда, ну...» Ты так явно держалась в сторонке. Пинга просто не мог не полюбопытствовать. Я ведь только поэтому не сразу тебя узнал, несмотря на все свои внутренние ощущения. Ты же лез, как этот, холера, еще смешно ругалась, как трактор по лыжне. А тут вдруг передумал, а? Он сам невольно поёжился, услышав в своём ментале обиженные нотки. Просто после глубокого анализа я поняла, что именно этот напор пугал тебя больше всего. Джи взглянула в глаза своему предельщику. Да, и моя подруга оказалась права. Куда нам торопиться? Жить и ждать тоже весело, интересно и не скучно. На год раньше, на 10 лет позже. Мы не мотыльки-однодневки, чтобы желать всего сейчас и сразу, отказавшись от терпения. Если тебе нужно больше времени, чтобы нагуляться, навеселиться и заскучать, я подожду. И принуждать ни к чему не буду. И вообще, я еще сама столько всего не попробовала, не освоила и не пощупала, что... Короче, не бойся. Никто насиловать и силком тащить в иной мультиверсум не станет. Уже на более веселой ноте закончила она. Помимо воли, Бат почувствовал себя уязвленным и даже не сумел этого скрыть. «С чего ты вообще взяла, что я боюсь?» — слегка самодовольно хмыкнул он. «А ты как была иноплазменной сущностью, так и осталась. И самого важного ни ржи не поняла. Вместе пробовать, щупать и веселиться гораздо круче». «О как!» — уже откровенно засмеялась Джи и ткнула рыжего локтем в бок. «То есть теперь ты будешь меня домогаться, а не я тебя?» «А что, это тоже интересно и весело. На что спорим, я в 100 раз лучше и быстрее домог...» «Справлюсь», — азартно спросил рыжий, поворачиваясь на бок и легонько дуя в ухо девушке. Розовый туман завертелся щекотной спиралью, и она непроизвольно опять хихикнула, прижимая ухо к плечу. «На что?» — переспросила она. «Что у тебя есть клёвого, чтобы спорить по-настоящему?» «А у меня 2 бутылки тебе осталось», — предложил Бат и хитро прищурился. Я сразу не разобрался, а потом рассмотрел, что нечаянно заныкал самый старый и самый редкий. Такого наверняка даже у прародителя уже не осталось. «Осталось только этот жук, нифига не поделится», — вздохнула Джи и посмотрела на рыжего заинтересованно. «Вообще-то я против пьянства. Или как оно у вас тут называется правильно? У меня аспекты в разнос идут. Это, конечно, весело, но призма пугается, и потом с неделю дрожит. Помехи, пространственные сбои, все такое. Сразу прибегает лохматый и орёт. И Джана смотрит укоризненно. Но 2 бутылки — это же немного. Тем более их можно растянуть». Она мечтательно облизнулась. «Ладно, спорим». «Вот хитрая». То ли возмутился, то ли восхитился Ба. И как он мог сразу не узнать в этой девушке своего кота? У нее ведь даже стиль общения не особо отличается. Ну или она просто перестала отсеивать каждое слово. То есть, если я проиграю, ты получишь коньяк. А если выиграю? Я-то что получу? Поинтересовался он. Меня, естественно. Карие глаза смеялись, и у Ба от этого явственно начинала кружиться голова. Я, без сомнения, самый древний и самый редкий Дженсен Аркана. «И не поспоришь ведь», — ответил Кпинга и не выдержал, заржал. Да так громко и заразительно, что лекари по ту сторону Медески с большим подозрением смотрели на мелко трясущийся в течение нескольких минут аппарат.